рассчитывая на любви никакой. Это очень сложная душевная выбор. Но выбор может быть да самый разный. И сейчас мы возьмем то, что касается еще один фрагмент основных конфликтов в семье. Как правило, выделяют три базовых конфликта. Первый, который приводит к разводу, это называется несовместимость характера. Самое расхожее выражение. Второе. Из-за несоответствия интеллектуальных и культурных запросов. И третий, из-за невозможности сексуального удовлетворения. Три таких базовых конфликта. Что касается первого, то комментируя, надо сказать, что это расхожее выражение нужно всегда переворачивать, если вы сталкиваетесь в практике с таким заявлением. Выворачивать, переворачивать означает, когда человек говорит, что у нас не сходство характеров, а буквально, объективно означает сходство характера. Это либо два ленивых человека, либо два эгоиста. Хотя здесь возникает очень важный вопрос. А вообще, есть ли действительно какая-то совместимость партнеров и несовместимость? Как вы думаете? Ну, помимо астрологии, там все четко расписано. Родился под одно, под одним знаком зодиака, подходит туда. Может быть, это просто связано, насколько тебе хочется подстраиваться. То есть, если я правильно услышал тебя, ты говоришь о том, что все пары совместимые, все люди совместимые, важно, хотели бы они, да, подстроиться, адаптироваться к другому человеку или нет. Вот это, да? Не так, категорично, но вопрос мотивации, мне кажется, очень важен. Мотивация. Ну, вот она, мотивация, иногда формируется на основе совместимости и несовместимости. Именно, да. Не все. Еще? Ну, да. Я возвращаюсь к идее. Не случайно же, как они называются, звездочеты по звездам просчитывают и говорят, что тебе вот это подходит, вот это не подходит. Веками этим занимались. Конечно же, когда брали даже вот такие вещи, как темпераменты, и рассматривали совместимость темпераментов, и приходили к выводу, что да, есть совместимые темпераменты, есть несовместимые. И говорили о том, что здесь должен работать основной принцип дополняемости. Называется принцип огонь и лед. Например, если это сангвиник, и еще женится на ней как холерики, то это не семья, а линия фронта. Там всегда будет война. Если это флегматик, а женится на меланхолике, то это будет не семья, а тихая могилка. И предлагается вариант дополняемости огонь и лед. Например, если это холерик, то было бы чудесно, чтобы у него была жена меланхолика. Она веревку мылит, хочет повеситься, а у него шило в одном месте, он ее терзает, и ей уже не хочется бояться. Баланс такой. Сангвиник и флегматик. Этот оголтелый оптимист, а этот пессимист. И они друг друга дополняют, и получается нечто среднее. Баланс. Вот только баланс может и спасти. Поэтому на уровне темпераментов, вот видите, может что-то такое уже высвечиваться. Возможно ли по нашим психологическим тестам подбирать партнера? Сомнительно. Не доверяете великому инструменту психологическому? Может быть и правильно. Но есть объяснение этому мнению. Объяснение связано со следующим. К сожалению, отдельные качества личности могут действительно сочетаться или не сочетаться, совмещаться или не совмещаться, подходить как ключ к замку или не подходить. Но эти качества человек может воспринимать только на фоне целостности. И зависят они, и отношение к этим качествам, в зависимости от общего отношения к этому человеку. Чтобы яснее было, приходит такая женщина и говорит: «Ой, у меня такой замечательный муж, он такой самостоятельный, он все делает своими руками, просто душа радуется». Проходит годик, приходит эта же женщина и говорит: «Вы знаете, у меня муж такая сволочь, он все делает своими руками, чтобы подчеркнуть, какая я плохая хозяйка». Вот, пожалуйста, одно качество самостоятельности может восприниматься прямо наоборот. Поэтому все компьютерные программы, чудесные программы, могут подбирать чудесных партнеров, но при встрече они могут не работать. Это вызывает недоумение в этих центрах, где занимаются поиском себе партнера. Ну просто анкетные данные лучше не придумаешь. Как раз такого хотела. 185 сантиметров высоты, 45 размеров ботиночек там, да, и всякие другие части такого же размера. А встречается, просто тошнит от этого человека. Потому что он не молится. Пахнет. А это в анкете не записано. Всем подходит, деньги зарабатывают.